Глава 7, в которой внезапно рушатся дружеские узы. Вечером Мэтт навещала отца, и к Коруму зашел Эмергин. Он вошел тихо, без стука, и Корум, стоявший у окна и смотревший на огни лагеря, обернулся, услышав звуки шагов. Эмергин протянул ему тонкую руку. «Прошу прощения за неожиданное вторжение, принц Корум, но я хотел бы поговорить с тобою с глаза на глаз. Вижу, что ты каким-то образом разгневал Гофанана». Корум кивнул. «У нас возник спор относительно Инискайта». «Да». «Ты решил отправиться туда?» «Послезавтра я должен возглавить армию, и ясно, что я не в состоянии сделать и то, и другое». Корум показал нарезной стул. «Садись, Эмергин». Эмергин опустился на стул, а Корум пристроился на кровати. «И все же, если бы на тебе не лежала ответственность, ты бы отправился на остров?» Верховный король говорил медленно, не глядя на Корума. «Думаю, что да. Илбрек меня поддержит». «Похоже, что шансов выжить у тебя будет немного». «Может и так», — Корум коснулся повязки на глазу, «но если бы мы думали только о том, как выжить, то не ввязались бы в войну с Фойемиори». «Разумно», — согласился Эмергин. Корум попытался осознать смысл слов Эмергина. «Есть много причин», — сказал он, — «по которым я обязан возглавить мобденов. Когда мы пойдем через холодные земли, моральное состояние войск должно быть на высоте». «Верно», — подтвердил Эмергин. «Я все это обдумывал, как и ты. Но вспомни, что я и раньше уговаривал тебя убедить Гофанана рассказать о наших возможных союзниках. Ты говорил о них еще утром?» «Именно так. Я много думал о нашем положении и пришел к тем же выводам. Под стенами Каэр-Луда нас ждет печальная участь. Мы потерпим поражение от Фойемиори, если к нам на помощь не придет магия. Кроме всех воинов, которых я мог собрать, кроме всей мощи сидов, мы должны обратиться к помощи сверхъестественных сил, принц Корум. И, похоже, единственное место, где они могут быть, это Инискайт. Я говорю тебе все это потому, что знаю, ты умеешь молчать. Нет необходимости повторять, что наши армии должны идти на штурм полной уверенности, что нанесут поражение Фойемиори. Да, они упадут духом, если ты не возглавишь их. И все же, я думаю, что даже под твоим предводительством мы будем разбиты. И как бы я ни отбрасывал эту мысль, наша единственная надежда — твое желание и способность договориться с народом Инискайта, чтобы они пришли к нам на помощь. А если у меня не получится? Умирающие проклянут тебя как предателя, но твое имя недолго будет окружено позором, ибо ненавидящих тебя мобденов просто не останется. Нет ли другого пути? А как же потерянные сокровища мобденов, дары сидов? То немногое, что от них осталось, находится в руках Фойемиори. Целебный котел в Каэр-Луде, как и ожерелье силы, было еще одно, но мы никогда не знали ни его сути, ни почему оно находится среди сокровищ. К тому же оно потеряно. Что это было? Старое седло из потрескавшейся кожи. Мобдены бережно хранили его, как и остальные сокровища, но думаю, что оно попало к нам по ошибке. То есть ты не можешь вернуть котел и ожерелье, пока мы не разобьем Фойемиори? Именно так? Ты знаешь что-нибудь еще о народе Инискайта? Только то, что они хотят, если у них получится, навсегда оставить наше измерение. Это я уже понял, но мы, конечно, недостаточно могущественны, чтобы посодействовать им. «Будь у меня ожерелье силы», — сказала Эмергин, — «я мог бы с помощью его и других знаний помочь им в этом». Гафанан считает, что любой договор с народом острова Теней дорого обойдется. Слишком дорого. Если речь идет о нашем выживании, можно заплатить любую цену, сказал Амергин. И я думаю, что хоть кто-то из нас останется в живых. Может, на кону стоит не только жизнь? Какой еще вред они могут причинить? Не знаю. Если ты считаешь риск слишком чрезмерным... У меня есть свои причины посетить остров, перебил его Корум, как и у тебя. Лучше всего, если ты уедешь незамеченным, сказал Амергин. Я сообщу всем, что тебе неожиданно пришлось отправиться в путь, и ты постараешься присоединиться к нам перед штурмом Каэрлуда. А тем временем, если Гофанан не отправится на Инискайт, будем надеяться, что он вместо тебя возглавит Мабденов, ибо знаком с Каэрлудом. Но не забывай, что он уязвим, сказал Корум. Над ним имеет власть колдун Калатин, и порвать эти узы можно при условии... Если Калатин потеряет мешочек со слюной Гофанана. Если я не явлюсь к началу штурма Каэрлуда, найдите Калатина и на месте прикончите его. Я думаю, что из всех примкнувших к Фойе Миоре Калатин самый опасный, ибо в нем осталось слишком много человеческого. Я запомню твои слова, ответил великий друид. Но полагаю, что ты не пропадешь на Инискайте, Корум. Может, и не пропаду. Корум нахмурился. Тем не менее, я чувствую, что этот мир становится недружелюбен ко мне, так же, как и к обитателям острова Теней. Возможно, ты прав, согласился Амергин. Может быть, для тебя это несчастливое пересечение измерений. Корум улыбнулся. Это звучит как весьма сомнительная мистическая формула, Верховный Король. Правда часто выступает в таком обличии. Великий друид поднялся. Когда ты собираешься на Инискайт? Скоро. Я должен посоветоваться с Илбреком. Все остальное предоставь мне, сказал Амергин. И я прошу, не обсуждай наш план больше ни с кем, даже с Мэтт. Хорошо. Проводив Амергина, Корум задумался, не затеял ли великий друид более сложную игру, чем ему кажется, и не является ли он, Корум, в ней той пешкой, которой король готов пожертвовать. Пожав плечами, он отогнал эти мысли. Логика Амергина была безупречна, особенно если его видение будущего верно, и армию Мабденов под Каэрлудом ждет полное поражение. Вскоре, после ухода Амергина, Корум, покинув город-крепость, спустился по склону холма к высокому шатру Илбрека. Когда Корум вернулся к себе и стал готовить вооружение, вошла Мэтп. Она полагала, что он спит, но вместо этого Корум встретил ее в доспехах. «В чем дело? Мы что, уже выступаем?» Корум покачал головой. «Я отправляюсь на Инискайт», — ответил он. «По своим личным делам, когда ты должен повести нас на Каэрлуд?» Она засмеялась, думая, что Корум шутит. Корум вспомнил пожелание Мергина как можно сдержаннее излагать причины, побудившие его двинуться в это путешествие. «Это не личные дела», — ответил он. «Во всяком случае, не совсем». «Да!» — голос Мэтт дрогнул, и прежде чем продолжить, она некоторое время расхаживала по комнате. «Мы никогда не могли полностью довериться кому-либо из твоих соплеменников. Почему мы должны надеяться, что ты будешь хранить верность нашему делу?» «Ты знаешь, что я верен ему, Мэтт!» Корум подошел к ней и попытался обнять, но она отстранилась и в упор посмотрела на него. «Тебя ждут сумасшествие и гибель, если ты отправишься на Инискайт. Ты слышал, что рассказывал Артек?» Она попыталась справиться с обуревавшими ее эмоциями. «Если ты вместе с нами пойдешь на Каэрлуд, то самое худшее, что может случиться с тобой, Это достойная смерть!» «Если удастся, я присоединюсь к вам у Каэр-Луда. Армия будет идти куда медленнее, чем я. Так что у меня есть все шансы вернуться к вам еще до штурма Каэр-Луда». «Есть все шансы вообще не вернуться с Инискайта!» — мрачно бросила она. Корум пожал плечами. Этот жест еще больше разозлил Мэтп. С губ ее сорвались какие-то неразборчивые слова. Она решительно шагнула к дверям, распахнула их и с грохотом за собой захлопнула. Корум кинулся было за ней, но затем передумал, поняв, что дальнейший разговор может завести их слишком далеко. Ему оставалось надеяться, что в свое время Амергин объяснит Мэтп то затруднительное положение, в котором оказался принц, или, по крайней мере, убедит ее, что на Инискайт он отправился не по собственной прихоти. Но все же замок он покинул с тяжелым сердцем, ему надо было вернуться в лагерь, где его ждал Илбрек. Златовласый гигант уже был в боевом облачении. Знаменитый меч-мститель висел у бедра, а огромный жеребец, роскошная грива, стоял под седлом, готовый сорваться с места. Илбрек улыбался, не скрывая радости от предвкушения очередного приключения. Но Корум, попытавшийся улыбнуться Сид в ответ, не почувствовал ничего, кроме боли. «Не будем терять времени», — сказал Илбрек. «Как договаривались, оба поскачем на роскошной гриве. Он мчится быстрее, чем любая лошадь смертного, и в мгновение ока доставит нас на Инискайт и обратно. Я взял карту у Кавана. Больше нас тут ничего не держит». «Да», — согласился Корум, — «больше ничего». «Вы безмозглые идиоты!» Повернувшись, Корум увидел багрового от ярости Гуфанана. Сжимая в кулаке боевой топор, он потряс им и зарычал. «Если вы вернетесь живыми с Инискайта, то потеряете рассудок, а вы нужны нам в этом походе. Мабдены ждут, что мы втроем поведем их. Наше присутствие внушает им уверенность. Не показывайтесь на Инискайте. «Не отправляйтесь туда!» «Гафанан!» — попытался урезонить его Илбрек. «Во многом я признаю твою мудрость. Тем не менее, в данном случае мы должны доверять своему чутью». «Ваше чутье ложно, если оно ведет вас к гибели, к измене тем, кому вы поклялись служить. Не ходите туда!» «Мы пойдем», — тихо сказал Корум. «Мы должны...» «Значит, вас ведут демоны зла, и вы мне больше не друзья!» — заявил Гуфанан. «Вы мне больше не друзья!» «Ты должен уважать наши мотивы, Гуфанан!» — начал Корум, но тот, выругавшись, прервал его. «Даже если вы вернетесь с Инискайта в здравом уме, в чем я сильно сомневаюсь, вы будете обречены, иного и быть не может!» «Я такое уже видел! Последний сон дал мне это понять!» «У ватхагов есть теория», — сдерживая возмущение, сказал Корум, «что сны больше говорят о спящем человеке, чем о мире, в котором он пребывает. Если у тебя какие-то другие мотивы, кроме нежелания, чтобы мы отправлялись на Инискайт?» Гофанан презрительно посмотрел на него. «Я иду вместе с мабденами!» «На Каэр-Лут!» — сказал он. «Опасайся Калатина!» — серьезно посоветовал Корум. «Думаю, что он мне друг куда больше, чем вы двое!» И, ссутулившись, Гофанан двинулся к выходу. «Какое же мне принять решение?» — раздался насмешливый голос. Он принадлежал Джари О'Коннеллу, вынырнувшему из тени. Джари стоял подбоченившись одной рукой, а другую приложив к подбородку. Он смотрел на троих друзей из-под сведенных рыжеватых бровей. «То ли отправиться на Инискайт, то ли к Эрлуду. Неужто моей преданности придется раздвоиться?» «Иди к Эрлуду», — сказал Корум. Там потребуется твоя мудрость и твои знания. Их у тебя больше, чем у меня». «На что они годны?» — буркнул Гофанан, все еще стоя спиной к Коруму. «Иди с Гофананом, Джари», — тихо произнес Корум, «и помоги ему уберечься от чар Калатина». Джари кивнул и коснулся плеча Корума. «Прощай, мой неверный друг», — пробормотал он, грустно улыбаясь. Пока они разговаривали, звякнула упряжь. Илбрек оседлал роскошную гриву. «Корум!» «Гофанан?» — резко бросил Корум. «Я не сомневаюсь, что делаю лишь то, что совершенно необходимо для нашего дела». «Ты за это дорого заплатишь», — сказал Гофанан. «Дорого заплатишь, Корум! Попомни мои слова!» Корум хлопнул серебряной рукой по ножнам, что висели у него на поясе. «Благодаря твоему дару опасности у меня уменьшилось. Я верю в выкованный тобой меч. Или ты хочешь сказать, что он не защитит меня?» Страдальчески, словно от боли покачав огромной головой, Гофанан простонал. «Это зависит от цели, которой он будет служить. Но клянусь душами всех героев Сидов, великих и мертвых, не надо было ковать этот меч!»